«Но как вам это удалось?» — заинтересовался Артем. Соня пожала плечами. «Подходишь, садишься напротив и начинаешь объяснять, что нужны деньги, много денег, и тот, кто не платит, тот поддерживает голод и разрушение». Артем схватился за голову. «И все это в общественных местах?» «А где же еще?» Соня поправила растрепавшиеся волосы, и Артем откровенно залюбовался. «У меня вон целый список таких мест». «Алекс Савельевич не сказал, что ваша полиция тоже это запрещает?» Артем покачал головой. «Кстати, а как он вообще, этот ваш босс? Как его там, Алекс Савельевич?» «Нет, его зовут Олег, через Е», — поправила его Соня. «Не очень приятный, но умный, определенно талантливый. Папа говорит, что таким был его отец». «А что с отцом?» «Он, к сожалению, умер полгода назад. Алик очень сокрученится». «Не сокрученится, а сокрушается», — на ходу поправил Сонин американизм Артем. «Да, сокрушается. В общем, огорчается». «А чем он занят сейчас? Ну, кроме сбора денег жертвам голода и войн». «Он ведет какой-то сложный издательский проект. Издает, кажется, большую физическую энциклопедию». Артем удивился. «Энциклопедию по физике? Зачем? Кому сегодня нужна энциклопедия по физике?» «Как кому? Всем!» — Соня хлопнула красивыми желто-карими глазками. «Нет, Сонечка, — не согласился Артем, — всем, если уж использовать этот термин, сегодня нужны книги «Как заработать миллиард» или «Тысяча сравнительно честных способов отнять чужие деньги». «А энциклопедия?» «Энциклопедия — хорошая вещь, но лучше, если это энциклопедия эротики или энциклопедия гадания. Про экстрасенсов, магов, гадалок, знаете?» «Да, знаю, у нас они тоже есть. Но это для людей отчаянных, которые не верят в свои силы. Потеряли, как это...» Она потеребила в воздухе пальчиками. «У нас называется self-esteem, самооценка», — подсказал Артем и добавил. «Только не отчаянных, а отчаявшихся». Соня кивнула и, наконец, доела свой супчик. «О, да, зачем вам это? России нужно заниматься тем, в чем она всегда была сильна». «Вы имеете в виду оружие, нефть, газ?» — подначил Артем американку. Соня покраснела. «Нет, не это. Точные науки. Открытия, за которые России обязано все человечество. За Россией будущее. У нас в Америке, то есть я хотел сказать, у них в Америке, все лучшие умы русские. Те, кто уехал от тоталитарического режима». «От тоталитарного. Как ваш папа?» Соня решительно закивала. «Да, миссия России – будущее всего мира. Кто это не понял, просто дурак». Девушка сдвинула брови, убрала руки со стола. И по всему ее виду было понятно, тот, кто с ней не согласится, мгновенно перейдет в разряд вечных врагов. Артем приложил ладонь к груди. «Абсолютно солидарен». Соня удовлетворенно вздохнула, и Артем подвел черту. «И все же, Сонечка, энциклопедия физики – это утопия. Не верю, что ваш гений столь слабо разбирается в конъюнктуре издательского рынка сегодня». На него посмотрели, как на слабоумного или ребенка. «Вы не понимаете. Конторович прекрасно знает рынок и конъюнктуру. Сначала энциклопедия выйдет на английском языке». Артем задумался. «Вот оно что. Это меняло дело в корне. Да, весь тираж пойдет в Британию. И вот на эти деньги Алекс Савельевич сможет издать русский вариант. А за счет разницы можно будет сделать ее очень дешевой и доступной». «Интересно», — наконец-то признал экономический гений Алика адвокат Павлов. «Очень интересно». «Лирика». «Интересно», — вслед за ним повторил Соломин и надвинул наушники поглубже. Слышимость была неплохая, техники постарались на славу, но вплоть до этого момента все, что он слышал, было банальным трепом. «Он гений, я вам говорю», — восторгалась Соня. «Представьте, какая будет помощь университетам и школам, а ваши ученые смогут получить хороший гонорар, а не то, что им платит ваше правительство, понимаете? Ученые получат реальные деньги». И не только они, почти синхронно с Павловым оценил изящный ход Конторовича полковник Соломин. «Соня, что мы все про работу, издателя, физику? Давайте о лирике», — перевел разговор в иную плоскость Артем. Соломин чуть не застонал. Разговоры на тему спасения России и всего мира чрезвычайно возбуждали молоденькую благотворительницу из Штатов, и она становилась необычайно говорливой, только слушай. Но Артема кибернетическая физика интересовала куда как меньше, чем сама возбужденно дышащая собеседница. Зараза! «Предлагаю прогуляться до знакомой вам квартиры и выпить у меня чаю», — уже перешел в наступление однокашник. «Обещаю заварить особенный в вашу честь». «Ага», — раздраженно подумал Соломин. «А после еще пообещай ей и Вахтанговский театр». «А после чая в Вахтанговский», — немедленно озвучил предложение Артем. «У меня как раз два билета на премьеру. Дают «Дядюшкин сон». Редкий жанр для Федора Михайловича, комедия. Надо пользоваться случаем». Полковник Соломин скрипнул зубами. Столь многое обещавшая прослушка превратилась, благодаря Павлову, неизвестно во что. И только откровенно соблазняемая Сонечка была довольна. «Ой, я так мечтала увидеть настоящий русский театр», — щебетала она. «Этих талантливых русских актеров, прекрасных актрис. Мне очень приятно, Артем, что мы можем с вами сегодня насладиться хорошей игрой. Это замечательно». Там, за столиком ресторана, кого-то благодарно и торопливо чмокнули в щеку, и Соломин зарычал и сорвал наушники. Премьера. Спустя два часа по адвокатской квартире на Арбате разносился таинственный, нежнейший аромат чая, смешавшийся с флюидами молодых разгоряченных любовников. Соня целовала его и крепко прижималась дрожащим телом. Внезапно он остановил ее, приложив палец к ее губкам. «А как же прекрасные актеры и талантливые актрисы!» «Пусть еще репетируют, завтра проверим. Сегодня я очень занята». Соня, играя, прихватила палец Артема своими белыми маленькими зубками. Он не отдернул руку, а, повернув ее головку в полоборота к себе, ответил таким же игривым укусом за ушко. В Вахтанковском давали в этот день премьеру с блистательным Владимиром Этушем в роли князя и искрометной Марии Ароновой в роли гранд-дамы. «Дядюшкин сон» прошел с триумфом, Павлову и Ковалевской совсем не спалось. Совещание. Заседание рабочей группы кафедры прямо с утра началось жутким скандалом. Профессор Николай Иванович Смирнов, остро заинтересованный в соблюдении всех договоренностей с англичанами в лице профессора Кудров, настаивал на ускорении работы. Те же, кому следовало все это исполнять, напротив, настаивали на выделении им дополнительного времени. «Николай Иванович, мы не успеваем в нужный вам срок. Переделать два доклада за неделю нереально». Смирнов спокойно и кропотливо помечал все высказанные замечания в своей толстой амбарной книге. Когда-то в прежней еще стране все было намного проще. Академикам и профессорам были положены определенные льготы, повышенная зарплата за научную степень и звание, увеличенная жилая площадь, дополнительные несколько дней к отпуску и обязательный библиотечный день раз в неделю. А еще раз в квартал им выдавали письменные принадлежности, бумагу, тетради, карандаши, ручки и даже скрепки –